Закончим на сегодня. Натан вышел из боевой стойки, чем снизил давление на противницу. Мне понравилась твоя последняя атака. Ну, спасибо, вымученно улыбнулась авантюристка, ощущая, как одежда под легкой броней неприятно прилипла к вспотевшему телу. Хех, из-за очередного хмыка Сель кажется, что Натан просто пытается не расстроить Вию. Впрочем, в этот раз она не обратила никакого внимания на длинноухую. Тренировка едва ли продлилась 2 минуты, однако и этого времени хватило, чтобы почувствовать трещину в потолке. Натаниэль – самый грозный противник, с которым она когда-либо билась. Есть еще Сокрит, но он проиграл Натану, что автоматически ставит его на второе место. Последнюю атаку можно назвать чистой водой импровизацией. Все произошло слишком быстро. Она просто держала в голове, что и щит может ранить. Именно щит был ее самой большой проблемой в бою, и в конце концов девушке все-таки удалось обойти его. Уже данный факт можно считать этакой маленькой победой. Ладно, Вия подобрала с земли свой второй кинжал и сложила оружие в ножны. Спасибо за бой, Натан. После чего подошла к замаскированную эльфу. Ты реально крут, чтобы стукнуть его по наплечнику в знак своей искренней признательности. Хех, хотя от хмыка Сель теперь все кажется несколько по-другому. Проигравшая пытается не потерять лицо перед победителем, картина маслом. По факту в тренировочной дуэли не было ни победителя, ни проигравшего, только цель стать сильнее. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, о Натаниэле. https://vk.com/slup/184376501.lxx. Так, разбойница медленно провела рукой с кинжалом наискосок вверх. Женские глаза были закрыты. В голове она в точности воспроизвела перед собой призрак рыцаря в черных доспехах. Он был таким же высоким и грозным, но в отличие от оригинала не обладал подавляющим присутствием, благодаря чему разбойница успешно сохраняла спокойствие. Она с небывалой медлительностью сражалась с его образом, повторяя все движения наяву. Эту технику можно назвать этаким боем с тенью, только с особой изюминкой. Когда обычные бойцы моделировали реалистичную ситуацию, она специально продолжала сражаться с образом Натана в замедленном режиме. Именно в таком темпе, как она считает сама, ей удастся заметить свои новые ошибки. Авантюристы так и живут. Любой их день, любое задание может оказаться последним для них, поэтому им необходимо развиваться. Стагнирующего авантюриста убьет даже гоблин. Впрочем, некоторых собирателей трав это никак не касается. Ве, заслуженный авантюриста ранга, поэтому она обязана развиваться и дальше. Выше только S-ранг, самые сильные представители человечества, служащие щитом от изголодавшихся кровожадных монстров. Остановиться, значит умереть. Замешкаться, значит умереть. А смерть – это то, что подталкивает каждого из них двигаться дальше. Со стороны ее странная тренировка напоминала какую-то нелепую пантомиму. Вот честно, Вия как будто репетирует танец или просто сходит с ума, но никак не сражается с невидимым противником. Над ней можно было подшутить, ее можно было поддеть, но Сель решила промолчать. Конечно, эльфийка всегда рада уколоть третью лишнюю, правда в итоге она лишь привлечет ее внимание. Тогда снова начнутся споры и личному времени изначальной парочки придет скоропостижный конец. Как же хорошо, довольно улыбнулась Сель, сидя рядом со своим рыцарем. Она не постеснялась вытянуть ноги вперед из-под легкого платья. Наконец все стало спокойно, а то их на протяжении всего путешествия то и дело преследуют различные огромные проблемы. Я думал, тебе нравится, когда я тебя спасаю, в голосе Натана проскользнули игривые нотки. Хи-хи-хи, она прикрыла рот ладонью. Ну-у-у, губы расплылись в манящей улыбке, как тебе сказать, тогда я не против, если мы снова угодим в какую-нибудь передрягу. Может быть, тогда в этот раз ты спасешь меня? Натаниэль полностью повернул голову к ней. Моя госпожа, и если я спасу тебя, она тоже полностью повернулась к нему. А боги, она бы все отдала, лишь бы Натаниэль сейчас находился без шлема, то тогда как ты отблагодаришь свою спасительницу? Хороший вопрос, задумчиво протянул собеседник. Как насчет того, чтобы... Чтобы что? Поцеловать ее, взять на руки, словно невесту, а можно и то, и другое вместе, ведь она добрая, красивая и великодушная госпожа. Парень специально выдержал паузу, чтобы потомить девушку и усилить витающую вокруг кокетливую атмосферу. Уж в чем-чем, а во флирте Натан разбирается хорошо. На самом деле флиртовать с девушкой не так уж и трудно, особенно если вы одни и партнерша отвечает тебе тем же. Силь, например, с удовольствием пофлиртует со своим рыцарем, даже если рядом находится одна назойливая муха. Снизить счет, вдруг пригвоздил он. А, Силь даже сначала не поняла, о чем вообще идет речь. Если ты будешь спасать меня из передряг, то рано или поздно мы станем квитами. Боже, Натан, эльфийка возмущенно пихнула его в плечо, на что тот лишь слегка посмеялся. Конечно, Натаниэль не раз спасал свою спутницу, но и она тоже выручала его. Хотя бы вспомнить столкновение с Атроцитусом. Воспоминания об эльфе, с которым Силь когда-то была знакома, тенью упали на женское личико. Атроцитус всегда был не таким, как все, выделялся из общества, но чтобы вступить в ряды Десяти Колец, этого просто не могло быть. Не могло, но случилось, как бы странно это ни было. В любом случае девушка покачала головой, отгоняя тяжелые мысли. Натан бесспорно стал лучше шутить. Последнюю шутку можно назвать дружеской подколкой, что уже говорит о его возросшем красноречии. Шутка обязана метить не в бровь, а в глаз, поэтому многое зависит от ситуации и времени. К примеру, сейчас Силь ничуть не ожидала услышать от него подколки. Она полностью погрузилась в ванильную атмосферу и флирт и не ожидала какой-либо шутки, благодаря чему шутка успешно сработала. Тем временем Ви гадала, куда бы ей хорошенько так блевануть. Да, она погрузилась в свою особую тренировку, правда уши никуда не делись. Хоть не четко, она все равно слышала их разговор, от которого у нее неслабо сводило живот. Можно подумать, что ей завидно или, быть может, в кое-ком проснулась беспричинная ревность, однако на деле все было куда сложнее. Губы разбойницы превратились в одну линию, брови с горечью нахмурились. Ви красивая девушка, так что и в ее жизни когда-то присутствовала романтика. Романтика, которую перебивал нескончаемый звук проезжающих колес разнообразных повозок, крытых и открытых, а также топот лошадиных копыт, поднимающих по округе неслабую пыль. Столпотворение на дороге длилось уже не первый час. По дороге имеют право двигаться все, вот только такая толпа просто не может не показаться странной. Команда Натаниэля, если так их можно назвать, находилась поодаль от дороги, потому их никто не мог заметить, зато они мельком видели проезжающих мимо незнакомцев. Многих незнакомцев. Арт, да что там такое? Ви деловито положила руки на пояс. Из-за них мы никак не можем ехать дальше, протиснуться в движущийся поток, да еще против шерсти, та еще задачка. Неудивительно, что было принято решение остаться на месте, пока все не утихнет. Если тебе так интересно, то можешь пойти и спросить, что там такое, ответила ей Силь. Почему вдруг Силь решила ответить? Разве не лучше было бы продолжать игнорировать третью лишнюю, надеясь на продолжение ее тренировок? Все потому, что Силь увидела возможность. Во-первых, на главной дороге действительно творится что-то странное. Во-вторых, об этом в любом случае нужно расспросить. В-третьих, двое эльфов ну уж никак не могут выйти в столпотворение людей. Логичнее всего послать туда исключительно Вию одну одинешеньку. И тогда она и Натан получит хотя бы пару минут личного времени. Все гениально и просто. А, Вия развернулась и только собралась возразить, но затем вспомнила, кем являются ее товарищи. Блин, она недовольно топнула ногой, после чего снова развернулась и направилась в сторону дороги. Нечестно, конечно, что вся грязная работа достается ей, но тут ничего не поделаешь. Отталкиваясь от ситуации, меньше всего подозрения сейчас вызовет исключительно Вия. К тому же она авантюристка. Такое положение непременно поможет втереться к проезжающим в доверие. С такими мыслями разбойница подошла к краю дороги и офигела, широко разинув рот. Из леса уже было понятно, что проезжающих здесь неприлично много, вот только на деле их оказалось даже больше. Весь этот поток людей еле помещался по всех проезжей части, а из-за такого своего количества все они мешали друг другу, тем самым темп продвижения людей снижался в несколько раз. Тут и там слышались крики, плач детей и громкие голоса. Большинство людей вовсе шагали вперед на своих двоих, водрузив на свои плечи и спины завернутые в ткань вещи. Мимо проезжали не просто люди, но несколько чумазые крестьяне в дешевых одеждах и напуганными, напряженными лицами. Первое приходящее слово на ум при виде всей этой толпы было «беженцы». Но от чего бегут эти беженцы? Неужели в городе что-то случилось? Простите, Вия попыталась привлечь хоть чье-то внимание. Да, деточка, и у нее это действительно получилось. Мимо, помимо остальных, Как нельзя кстати проходила одна невысокая старушка в черном одеянии, длинными седыми волосами, собранными в хвост, и добротной деревяшкой, на которую та опиралась во время ходы. Старушка даже вышла из потока к лесу, чтобы остальные случайно не затоптали остановившуюся бабку. А бабка выглядела уже очень старой. Морщинистое лицо и заплывший белой пленкой один глаз так и говорил внимательному взгляду авантюристки, что эта бабушка, кажется, старше многих молодых эльфов. «Извините, что происходит?» Ве растерянно оглядела толпу. Емкий и расплывчатый вопрос, подразумевающий под собой немаленький ответ. «Ох, деточка, знала бы ты, что произошло в Синтасе?» Бабушка с грустью посмотрела в сторону города. «Коли держишь путь туда, не стоит. Развернись лучше и ступай с миром в другом направлении. Везде сейчас лучше, нежели в Синтасе. Но что произошло в городе?» Старая дама не ответила на вопрос. «Беда случилась, беда. Ох, ха-ха, даже думать о таком страшно». Бабушка даже махнула рукой от греха подальше. Но что от греха, так и непонятно. На виске Виа заметно выступила вена. Девушка набрала в легкие воздух и бесшумно выдохнула через нос, чтобы успокоиться. «Что за беда? Пожалуйста, объясните мне». В этот момент она готова была повысить голос, но вовремя себя одернула. «Пожалуйста, я ничего не могу понять. Маг тьмы объявился, вот что». Заразил он реку Шилку. Теперь река бурлит дыханием мордовым и поглощает нижний район дом за домом. Виа впала в прострацию. Она услышала слова старушки, однако мозг никак не мог обработать два слова. «Маг тьмы». Каждого ребенка так или иначе пугали сказками о свирепых дьяволах, чудовищных альбиносах и магах тьмы. Маги тьмы – волшебники, которые по какой-то причине решили прикоснуться к силе Арда, к силе, которая поглощает в бездну каждого смельчака, посмевшего покуситься на тайны тьмы. Бездна поглощает их, превращая в самых настоящих монстров в человеческом обличии. Оттого неудивительно, что люди решили сбежать из города от греха подальше. Маг тьмы может быть и один, но даже в одиночку он представляет большую опасность для любого города. Скорее, даже не он, а сама тьма. «Вы серьезно?» – голос авантюристки задрожал. «Серьезно, деточка, серьезно», – скорбно покачала головой бабушка. «То ли еще будет, коли граф вовремя не зарубит мага тьмы окаянного и не очистит реку, то Севантас превратится в рассадник ордовый. Охренеть, просто охренеть». Виа до сих пор не могла поверить в услышанное. «Маг тьмы, гребаный маг тьмы появился в городе. Да это же кризис похлеще вампира-менталиста. А кое-кто еще жаловалась на скучные, тягомотные деньки. Да если бы она только знала, что такое произойдет, она бы и мысли не допустила о проблемах». Девушка снова глубоко вдохнула и протяжно выдохнула. «Нужно успокоиться. Да, маг тьмы – огромная проблема, нависшая над Севантасом, но на ее стороне есть Натаниэль и Сель. Сель под вопросом, но у Натаниэля есть шансы справиться с магом тьмы. Эльфийское зачарование хоть как-то в теории должно сдержать черную порчу, и тогда Натану точно получится его победить. Так что поворачивай назад по добру по здорову, деточка. Опасно там сейчас, очень опасно. Ты и сама это понимаешь. Разумеется, опасно. Вот только у нее есть обязанности. Виа не просто авантюриста, она авантюриста ранга. По своей сути вранговые авантюристы составляют основной костяк гильдии, когда ранг считаются одними из сильнейших представителей человечества, поэтому ей просто необходимо быть там. Даже малюсенькая помощь повысит шансы на сдерживание черной порчи. С-ранг – это уже элита, коих можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, команда Андромеды. Команду Кристиана также вполне себе возможно отнести к С-рангу. Такого же ранга заслуживают и коллекционеры оружия. Вряд ли кто-то из С-ранговых сейчас находится в городе, зато Виа составляет компанию одному невероятно сильному эльфу, который тоже заслуживает С-ранг, если не по расовому праву, то уж точно по праву сильного. «Я авантюрист», девушка показала свою нашивку, «я не могу уйти», вроде бы ее голос должен звучать уверенно для ободрения всех присутствующих, но судя по поникшим плечам она прекрасно понимает, что шансы на сдерживание черной порчи у них немного. Зарубить мага тьмы – это лишь полбеды. «Давно все началось, не могу сказать точно, деточка», – покачала головой старушка. «Зато вижу в тебе я недюжинную храбрость. Дай мне ручку свою, быть может прочту на ней я что-нибудь». Бабушка беспардонно схватила ее за кисть и принялась рассматривать раскрытую ладонь. «Сказать, что Виа офигела, ничего не сказать. Бежишь ты все время, бежишь, пути не разбирая. сказала бы я, что вперед, но нет, бежишь на месте ты, убежать пытаешься, от прошлого своего, но, деточка, бегать всю жизнь никак не получится, придется остановиться однажды перед цветком огромным, а иначе сорвешься с обрыва и вниз полетишь. Повисла недоуменно тишина. Бабушка оторвала взгляд от ладони и теперь всматривалась в глаза авантюристки. Позади гадалки беженцы продолжали свой путь, словно бы не замечая их обеих. Виа же растерялась. Сердце пропустило удар, а на душе стало еще более неспокойно. Непонятно, как эта бабуля вообще умудрилась что-то прочитать у нее на ладони. Но, арт возьми, она знала, о чем говорила. Для постороннего слова старушки могут показаться какой-то бессмыслицей, но лично Виа знала, на что намекает старая женщина. Каждого из нас преследует прошлое, однако что еще за огромный цветок такой, она высвободила свою руку из морщинистых старческих пальцев. Спасибо, когда кто-то чужой знает или догадывается о тяжелом прошлом, всегда появляется ощущение уязвимости. Я, наверное, пойду. Вот и сейчас Виа чувствовала себя неловко, особенно под пристальным взглядом бабки. Девушка развернулась и направилась в сторону леса. Почему-то слова старушки намертво застряли в ее голове. Вместо того, чтобы беспокоиться о насущной проблеме в лице мага тьма, в голову полезли тяжелые мысли о прошлом. Быть одиночкой тяжело, очень тяжело. На первых порах в любом случае придется с кем-то объединиться. Еще совсем зеленые авантюристы вступают в небольшие команды, чтобы повысить шансы на успех задания и выживания. Одиночке быть невероятно сложно на начальных этапах, через которые прошла также и Виа. Впрочем, все, что наговорила эта бабка, может быть бредом сивой кобылы. Если призадуматься, то она говорила в общих чертах, практически не вдаваясь в детали, кроме, может быть, цветка. И то этот цветок вполне может служить отвлечением или ловушкой для дурака. Хлопнув себя по лбу, Виа обернулась, чтобы продолжить расспросы бабули. Бабуля едва ли тянет на хорошего информатора, но и из нее возможно что-нибудь да вытянуть. Вот только на старом месте старушки уже не было. Виа едва ли сделала три шага в лес. Старушка, которая еле ковыляет на своих двоих, в любом случае не успела бы так быстро скрыться. Разбойница в спешке подбежала к краю дороги, после чего принялась лихорадочно осматриваться по сторонам. Глаз опытной авантюристки уже наметан, тем не менее от старушки будто бы след простыл. Она словно испарилась. Не то, чтобы это нечто странное, хотя свет клином не сошелся на одной старой незнакомке. Можно кого-нибудь и другого порасспрашивать о ситуации. Виа наверняка бы окликнула еще кого-нибудь, но на горизонте она заметила весьма-весьма симпатичное мужское лицо, пока искала вокруг старушку. Парень пока еще ее не заметил, но зато Виа заметила его, Кристиана, героя королевства Литхлин. Он упрямо вел повозку против шерсти, отчего крестьянам приходилось кое-как объезжать и обходить его по сторонам. Глаза Виа полезли на лоб, а ноги уже понесли хозяйку обратно в лес. Герой. Герой и его компания здесь. Разве она не должна радоваться? Отчасти так и есть. Правда, есть одна маленькая такая загвоздка. Что будет, если команда крестьяна и эльфы столкнутся? Кристиан – неплохой и умный парень, который в легкую пошел на мировую со зверолюдьми. Чего нельзя сказать о его спутницах. Если Натаниэль увидит хоть намек на враждебность и опасность для Сиэль, то все закончится плохо для обоих сторон. К тому же лучше держать подальше принцессу королевства от эльфийской машины для убийств. Так будет лучше для всех. Ребята, ребята. Виа как ошпаренная выпрыгнула из деревьев. Это пиздец, это пиздец. Не зная с чего начать, она принялась ходить из стороны в сторону перед товарищами. Натаниэль и Сиэль лишь недоуменно переглянулись. «Я восхищаюсь мастерством твоего слова, только мудрейшие из нас способны вложить всю суть ситуации в одно слово, и у тебя это получилось, браво!» Сель высокомерно похлопала в ладоши. «Вот сейчас вообще не время для шуток, я серьезно». «Хорошо, Сель и Натаниэль в полной мере видели взволнованное лицо авантюристки, ну и что случилось?» «Маг тьмы случился», Виа уперла в обоих взгляд, чтобы не пропустить их реакцию. «Вот так-то, маг тьмы, это уже не шуточки». С особенным пристрастием Виа смотрела именно на Сиэль, которая решила подшутить над ней, ни о чем толком не зная. И реакция эльфийки пришлась ей по вкусу. Некогда надменно личико заметно вытянулось и побледнело. Кажется, даже знаменитая эльфийская осанка чуть сгорбилась, и теперь Сиэль как-то опасливо косилась на Натаниэля. Вот-вот, наконец вечно высокомерная Сиэль напугалась, осознав, что их поджидает буквально дальше по дороге. А Натан не дрогнул. Сложно сказать, как именно отреагировал эльф, учитывая захлопнутый шлем на его голову. «Как же это все-таки удобно!» «Маг тьмы?» – переспросил Натан до боли спокойным голосом, словно это какая-то маленькая, не стоящая внимания, проблемка. «Да, блин, маг тьмы завелся в Севантасе». Ве махнула рукой в сторону города. «Он уже заразил тьмой реку. Вот». Сель подозрительно облегченно вздохнула. «Как? В смысле? Вот как? Это что еще за легкомысленность в тоне? Если мы сейчас не поторопимся, то тьма может распространиться по всему городу, вы хоть это понимаете?» К утру разбойница весьма неприлично тыкнула на заходящее солнце, чья половинка уже скрылась за горизонтом. Севантас превратится в самый настоящий город-призрак. И что с того? Первое, что пришло в голову Сель. Разве эльфы что-то должны людям? А если вспомнить недавнюю войну, то уж точно ничего. Разумеется, Натан человек, но даже если он избавит город от мага тьмы, нейтрализует черную порчу своей тьмой, то люди вмиг отвернутся от него, как только они узнают, кто именно скрывается под темными доспехами. Ни Натаниэль, альбиносый маг тьмы, ни Сель, эльфийка, ничего не должны людям. Ситуация, конечно, страшная. Сель в какой-то степени сочувствует жителям города, но благополучие Натана ее заботит куда больше. Чем меньше они светятся, тем больше шансов у него сохранить инкогнито. Собираемся, но Натан не такой, как она. Как бы Сель не желала возразить, это бесполезно. Он избавил человечество от множества проблем, не думая о наживе или благодарности. Именно таким должен быть рыцарь. Именно таков ее темный рыцарь Натаниэль Дрейк. И это одна из причин, почему женское сердце дрогнуло. Нужно срочно выезжать. Сейчас у нас вряд ли получится. Ве широко улыбнулась. И что это? Неужели в глазах человека видится уважение и благодарность к эльфу? Там еще Кристиан едет. Давайте обождем немного, и когда толпы станет меньше, будем выдвигаться за ним. Хоть Сель и Натан никак не отреагировали на имя героя, все здесь присутствующие понимали, что с ним лучше не пересекаться. Хорошо, Натаниэль сел обратно. Разбойнице стало заметно легче от того, что Натан решил все же помочь. Она и сама понимает, что эльф ничего не должен человеку, тем не менее сейчас она ему крайне признательна. Правда, вопрос все еще остается открытым, а смогут ли они победить мага тьмы и не заразиться черной порчей? Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости, о Натаниэле. https://vk.com/slup184376501. Лкскси. Ой-ой-ой, да вы издеваетесь. Блондин натянул поводья, чтобы снизить скорость лошадей. Солнце продолжало подразнивать путешественников прощальными яркими лучами, бьющими точно в глаза, отчего Крису приходилось то и дело щуриться. Вести повозку практически слепым, то еще дело, а учитывая их спешку, колеса то и дело задевали кочки. Разумеется, повозку потряхивало, как и прелестных спутниц внутри, которые тем не менее не жаловались на тряску. На самом деле это кучер больше всего комплексовал по поводу кочек. Негоже герою вот так неловко управляться с поводьями и заставлять страдать прекрасные во всех смыслах попки милейших спутниц. В этот момент губы ну просто не могли не расплыться в похабной ухмылке. Как говорится, мужчина остается мужчиной в любом мире. Правда, улыбка вмиг испарилась, когда за одной встречной повозкой появилась другая. Разъехаться на не шибко широкой дороге и так проблематично, а так Кристиану все время придется выезжать на обочину, чтобы пропустить встречку. А обочина означает новую тряску. На самом деле во встречном движении нет ничего удивительного. Им часто по пути встречаются торговые караваны и просто крестьяне на повозках. Но уж точно не в таком количестве. Они и так спешат, а встречка еще сильнее тормозит их движение. В чем дело? Разумеется, на слова кучера первой отреагировала ледяная во всех смыслах красавица внутри повозки. Она даже приподняла ткань, дабы разглядеть, что же такое творится снаружи. А снаружи творилось столпотворение. Самая настоящая живая волна двигалась в их сторону. Огромное количество повозок и просто пеших крестьян, несущих на своих спинах и плечах кое-как упакованные вещи. Казалось, они вторглись в разгар миграции. Но ведь это попросту невозможно. Конечно, с появлением городов, многие сельские жители перебрались жить именно за каменные стены. Однако сейчас весь этот живой поток двигался именно со стороны Синтаса. «Да вроде ничего», — неуверенно ответил блондин. «Просто встречки чересчур много». Селена ничего не ответила, просто опустив ткань на место. «Настолько много, что объезжать сбоку каждого попросту не получится. Двум повозкам и так довольно проблематично разъехаться на лесной дороге, так в данной ситуации это практически невозможно. Если Крис сейчас съедет на обочину, то ему придется либо остановиться и ждать, пока поток рассосется, либо же ехать по непроторенной дороге, что может привести к поломке одного из колес. Дело, конечно, патовое, но ни одно из них им не подходит. Во-первых, в таком темпе они доберутся до города в лучшем случае к полночи. Во-вторых, если они не поторопятся, то уж точно потеряют след Вии и ее загадочных нанимателей. В-третьих, ночевать в лесу довольно проблемно. Тогда Кристиан принял волевое решение идти прямо на поток, не съезд на обочину, ни движение по непроторенной дороге им не подходит, поэтому нужно сделать так, чтобы именно встречные повозки огибали их по дуге, выезжая на обочину, а затем снова возвращаясь на главную дорогу. Это своего рода компромисс, на который придется пойти, чтобы успеть в город к сумеркам и не отстать от Вии и загадочных нанимателей. Парень натянул учтивую улыбку и в медленном темпе продолжил двигаться вперед. Крестьянам, видя, что блондин не собирается съезжать на обочину, самим приходилось уступать им дорогу, в ином случае прямо тут бы случилось средневековое ДТП. Вряд ли кто-то из представителей закона поспешил бы прямо на столкновение лошадей и повозок. Крис не забывал опускать перед недовольными крестьянами голову в качестве извинений за неудобство. Правда, эти крестьяне сами по себе невероятно подозрительны. Они выглядели взволнованными не из-за наглости одного героя, которого никто не узнал, а из-за чего-то другого. «А когда мы вернемся?» Кристиан скосил взгляд на маленького мальчика, чью ручку крепко держала большая рука отца. «Я не знаю», — странной интонацией ответил отец, словно бы скрывая за зубами уныние. «Скоро». «Скоро», впрочем, он хоть как-то попытался подбодрить сына. «Ты взял с собой все наши сбережения?» Внимание героя привлекла женатая пара, проезжающая на открытой повозке рядом. «Да, дорогая, не волнуйся», — мужчина попытался уверенно улыбнуться. «На первое время нам точно хватит, но получилось у него это неважно». Тут и там слышались другие голоса. Мужские, женские и детские голоса полнились смертельной усталостью и отчаянием, словно все здесь присутствующие направляются прямо на эшафот. Они едва ли смотрели на Кристиана, а если и обращали внимание, то быстро теряли всякий интерес. Казалось, собственные жизни интересовали их куда больше, нежели незнакомый блондин. Что же такое произошло в Синтосе? Отчего людям пришлось покинуть крепкие городские стены и броситься в бега? Что-то не так, прежде чем обращаться к беженцам, он сначала решил переговорить с напарницами. «Похоже, что-то случилось в Синтосе», — подала голос Аделина, принцесса королевства. «Не высовывайтесь, пожалуйста, принцесса, а вот и Селена. Совсем разберемся я и Кристиан. А я могу чем-нибудь помочь?» — робко спросила Элин. «Это мой народ, как я могу оставаться в стороне, когда им нужна помощь?» Герой нахмурился. «Типичная дилемма господина и подданного. Когда все хорошо, подданные работают на господина. Когда все плохо, господин защищает подданных». На словах подобные утрированные отношения кажутся простыми, но на деле в проигрышной ситуации всегда находятся именно подданные. Похвально, что Аделина, сама принцесса Литхейна, печется о своем народе, только ее рвение в данной ситуации может выйти им боком. Крестьянин так и проживет отведенное время, никогда не увидев кого-то из королевской семьи. Присутствие здесь принцессы уже сам по себе несет в себе мощный эффект, способный превратить спокойный океан в беснующееся мировое бедствие. Если что-то пойдет не так, то жизнь Аделины может оказаться под угрозой. Конечно, они и до этого рисковали, но прямо сейчас они уже находятся в потоке ни в чем не повинных беженцев. Вряд ли волнение дойдет до открытой конфронтации, однако все равно нужно просчитать все риски, ведь в наихудшем варианте пострадает не только Аделина, но и обычные крестьяне. Какой бы грубой ни была Селена, в этот раз Крис с ней согласен. Лучше лишний раз не тревожить живой поток беженцев. «Аделя, она права», — как можно тише проговорил Крис. «Мы не просим тебя ничего не делать. Они вряд ли узнают тебя, но все равно будет лучше, если говорить будем мы». Внутри повозки все ненадолго затихло. «Ладно», после чего Аделина таки недовольно согласилась с ними. «С одной проблемой разобрались. Пора переходить к крестьянам». Крис снова обвел проезжающих и проходящих мимо незнакомцев. «Кого-то нужно окликнуть. Кого-то, кто точно ответит на все интересующие их вопросы и не побоится задержаться на дороге». Парень осторожно осмотрелся по сторонам, а затем резко заговорил, тем самым сбивая с толку проезжающего рядом молодого человека на коне вместе с ребенком. «Простите, не подскажите, что здесь происходит?» Он использовал лучшую тактику в нынешних реалиях, нежели обращаться в пустоту, стараясь дозваться хоть до кого-то, гораздо эффективнее будет обратиться к кому-нибудь лично для вопроса, откуда такая толпа. К тому же одинокую лошадь обойти и объехать куда легче, чем повозку. Парень явно растерялся, отчего затормозил на месте. Осознав вопрос, крестьянин на мгновение кинул взгляд за спину, в сторону города, и покрепче прижал к себе мальчика на седле, по всей видимости младшего брата. «Там маг тьмы, маг тьмы, маг тьмы, маг тьмы, маг тьмы». Два слова эхом отдавалось в голове блондина. Что значит эти слова? Неужели тот самый маг тьмы, коим пугают по ночам детишек, тот самый маг тьмы, которого приводит в пример на занятиях по контролю магии, тот самый маг тьмы, который при нужных обстоятельствах способен потягаться с древним вампиром, или же Крис и все остальные повозки ослышались? «Маг тьмы?» – неверяще переспросил герой, на что парень кротко кивнул, а его младший брат сложился чуть ли не клубочком. «Нет, они не шутят, о таком не принято шутить. Маг тьмы – это не какой-то преступник с магическими силами, это самый настоящий безумец, чей рассудок тронула тьма. Оттого один такой маг представляет почти такую же опасность, как верхушка десяти колец. Тьма отравляет разум и мысли, превращая чересчур смелого мага в местный аналог Джокера, а Джокер, как известно, исключительно крестьяну, однажды сумел убить самого Супермена. Теперь становится понятным, почему столько людей решили побросать свои дома и убраться прочь из города. Пока Крис молчал, парень уже ускакал вперед вместе с потоком людей. Герои и его команда в повозке ожидали услышать все что угодно, но только не эти два слова. С одной стороны, это ужасная новость и одновременно с этим невероятно грустная. Грустная потому, что кто-то из людей, несмотря на все сказания и запреты о силе Арда, все равно решил покуситься на запретный плод. В любом случае, теперь в городе их ждет вовсе не человек, а самое настоящее безумное чудовище. Что будем делать? Кристиан впервые был ни в чем не уверен, и ответом ему была тишина. Тяжелая и в какой-то степени беспомощная тишина, которая грузом легла на их команду. У Элин сбилось дыхание. Она старательно пыталась схватить ртом воздух, но нахлынувшая паника встала поперек горла, не давая ей нормально вдохнуть. Элин, храбрая девушка, она выжила в столкновении с древним вампиром и даже в подземном городе, однако мысль о том, что впереди их ждет сам маг тьмы, полная ее противоположность, пугала бедняжку до глубины души. Аделина впала в прострацию. В последние несколько сотен лет магов тьмы было не так много, тем не менее все они нанесли весомый ущерб всем королевству. Мало того, что они безумны, так в их распоряжении находится сама тьма, имеющая свойство распространяться повсюду, подобно чуме. Такой эффект тьмы в простонародье назвали черной порчей, страшный недуг, медленно и болезненно убивающий носителя. Из-за черной порчи человеческие города превращались в кладбища, эльфийские леса гнили, а дворфские горы гнили изнутри. Можно сказать, она, как принцесса, столкнулась с государственным кризисом, который необходимо решить любым способом. Даже вечно холодная Селена растерялась, осознав, какая опасность ждет впереди. Да, маг тьмы, человек, которого можно и нужно убить, вот только риск заразиться черной порчей невероятно высок. Конечно, уже доподлинно известно, что черную порчу нейтрализует магия света, вот только это также известно и самому магу тьму. Если с Алин что-то случится, то все они либо падут от руки мага тьмы, либо же скончаются от черной порчи. Разумеется, в приоритете стоит защита Аделины, а теперь придется усиленно защищать еще и жрицу. И хоть вопрос Криса остался без ответа, лично ему показалось это правильным. Что будем делать? Что за глупый вопрос? Или это был риторический вопрос? Не могут же они развернуться и убежать, трусливо поджав хвосты? Он, отмеченный Бэйном, богом войны. Аделина, талантливая магесса, чьи учителя являются лучшими магами современности. Селена, тренированный боец и бэйнист. Элин, могущественная жрица, чье магию света подпитывает благословление Трии. Если не они спасут Синтас, то кто? Людям свойственно бояться, вот и становится понятным, почему вдруг послышались громкие, практически истеричные крики. «Отойдите от них!» — во все горло орал мужчина где-то в центре толпы. «Они заражены! Ты, тупая сука!» — вторил еще один грубый голос. «Как ты могла взять ее с собой? Из-за тебя мы теперь все умрем!» Конечно, такие крики не могли не всполошить округу. Беженцы так двигались, как попало, так теперь по толпе прошлась волна тревоги, словно бы на некогда спокойном океане поднялся самый настоящий шторм. Люди начали лихорадочно вертеть головами, пытаясь понять, что произошло. Взволнованный шепот нарастал, превращаясь в раздражающий гул. Некоторые просто застыли на месте, а кто-то наоборот пришпорил коней, отчего тут и там вспыхивали столкновения. Вот лошадь жестко толкнула старую женщину, отчего та завалилась на бок. Кто-то ускорил шаг и теперь расталкивал всех на своем пути. А рядом вовсе столкнулись две повозки, у одной из которых надломилось колесо. Достаточно было лишь одной искорки, чтобы подорвать к чертовой матери этот пороховой бочонок, и по всей видимости криков вполне хватило. Недовольство, тревога и страх нарастали. Большинство попросту не понимало, что происходит. Неведение часто бывает хуже любой дурной новости. Ощущение чего-то надвигающегося, когда ты каждой волосинкой на теле ощущаешь рядом скрытую угрозу, отравляет разум куда сильнее, чем любой наркотик. «Крис», — послышался озабоченный голос Аделины. «Что же случилось? Неужели вспышка черной порчи, если судить по крикам? Но где и кто заражен? Быть может, это тот самый человек, который прямо сейчас стоит рядом с тобой». Времени для разбирательства совсем не было. Проехать сквозь взволнованную толпу больше не предоставлялось возможным, а если попытаться, то Крис попросту раздавит людей по пути и протаранит встречные повозки. Твою мать, жаль, что не все были такими благоразумными. Видя мчащуюся на них сквозь толпу крытую повозку, Крис кое-как успел затормозить. Кони расталкивали всех на пути, а те, кому повезло меньше всего, буквально попали под их копыта. Мощные копыта словно молот молотил в порошок кости случайных беженцев и отдавливал в мясо и кровь внутренние органы. Крики. Крики ужаса и боли смешались в какофонию террора. Террора, чье пламя горело в больших круглых глазах кучера. Он хотел выжить любой ценой, даже ценой чужих жизней. Повозка летела прямо на Криса, поэтому взять поводья и... Что? Даже если удастся уйти в сторону, то тогда жертв станет еще больше. Теперь уже Кристиан станет тем, кто давит и переезжает людей насмерть. Уклониться без последствий не получится, команду героя окружила толпа беженцев со всех сторон. Жертвы в любом случае будут, точнее, они уже есть. Герой до скрипа стиснул зубы, после чего все его тело вспыхнуло видимой золотой аурой. Со стороны Кристиан напоминал яркое, светлое солнце в зените, привлекая внимание каждого крестьянина рядом. Затем он основательно оперся на ноги и... прыгнул вперед. Его ступни окружили небольшие порывы ветра, самая настоящая магия. В мгновение ока он пролетел над головами паникующих людей и оказался прямо перед мужчиной, что давил всех на своем пути. Кажется, мужчина даже не заметил, как перед его лицом материализовался Кристиан, точнее его колено. Блондин от души познакомил его перекошенное от отчаяния лицо со своей ногой, тем самым отправляя того в глубокий сон до самого утра. Поводья выскользнули из руки. Крис, приземлившись на место кучера, ловко поймал ремни и резко натянул их на себя, тем самым останавливая беснующихся лошадей. Четвероногие недовольно заржали и даже встали на дыбы, но таки остановились на месте. «Успокойтесь вы все, нужно пользоваться моментом, когда общее внимание приковано к нему. Со мной в команде жрица. Мы возьмем ситуацию под контроль и тогда больше никто не пострадает». Пока никто не успел возразить, Крис посмотрел в сторону своей повозки. «Элин, мне нужна твоя помощь». Его напарницы ну просто не могли не откликнуться на зов. Первая из повозки выпрыгнула серебриноволосая красавица, которая обвела толпу холодным взглядом голубых глаз. По ним так и видно, что если грязные крестьяне посмеют что-то выкинуть, то кара настигнет каждого виновного. Подтверждением была тому рапира, висящая на поясе. Следом за ней на землю весьма неловко спустилась светловолосая девушка в монашеской рясе. В отличие от первой, жрица не излучала такую уверенность и опасность, но как только люди увидели церковные одеяния, все они вздохнули с облегчением. Последней из повозки появилась рыжая красавица с большим деревянным посохом, который явно указывал на то, что она тренированный маг. Почему же люди не пали ниц перед особой королевских кровей? Да потому, что никто из них понятия не имеет, как выглядит принцесса Литхин. В их глазах вся эта четверка больше напоминает бывалую команду авантюристов. «Элин», — окликнул ее Крис, — «да-да, займись ранеными, а я проведаю, что там дальше». Недолго думая, блондин побежал в поток людей, продолжая пылать заметной золотой аурой. Элин сразу же подбежала к затоптанным людям и принялась оказывать им помощь. Бедные крестьяне лежали на земле и слабо постановали от множества переломов и гематом по всему телу, но нет ничего, с чем бы не справилось лечение света. К тому же Элин благословлена самой Трией, а значит, все раненые находятся в надежных руках. Жрица опустила руки на раны, и из ладоней вырвался исцеляющий свет. Раны под действием магии затягивались прямо на глазах, что не могло не остаться незамеченным. Лица беженцев вокруг впервые за долгое время наконец расслабились, а у некоторых вовсе подступили улыбки. «Будьте с Элин, пожалуйста», это был скорее приказ, чем просьба. Но Аделина не в том положении, чтобы спорить. Они только успокоили толпу, так что любые прения лишь вызовут новое волнение. «Ладно». Принцесса пристроилась позади жрицы, пока Селена направилась в ту сторону, куда пошел Крис. Люди расступались перед ней, инстинктивно чувствуя ее силу и морозную ауру, которая превратит в ледышку любого по желанию хозяйки. И чем ближе она подходила, тем отчетливее слышались взволнованные голоса, среди которых четко прослеживался стальной тон героя. Все же все они прошли через огонь и воду, пережитые трудности закалили каждого из них. Даже характер Элин в какой-то степени стал более твердым. «Они заразят нас всех, успокойтесь, с нами жрица, она сможет исцелить каждого из вас». Селена вышла в кольцо, толпа окружила одну единственную открытую повозку, где на месте кучера женщина крепко прижимала к себе болезненно бледную девочку лет 12. Как только она взглянула на ребенка, голубые глаза сузились. На детской шее виднелись четкие черные прожилки, главный симптом заражения черной порчей. А учитывая то, что по всей видимости мама обнимает зараженную дочь, порче подверглась также и она. Заразиться порчей легко. Первое время зараженный не почувствует никаких изменений в организме, но зато потом, через пару часов, наступит слабость, головокружение, сбой циркуляции маны и черная рвота. Семена тьмы прорастут в теле, неминуемо убивая своего носителя. Сейчас каждый из вас должен раздеться и осмотреть себя на предмет заражения. Только так мы сможем предотвратить дальнейшее распространение порчи, кричал Кристиан. Я клянусь вам, наша жрица сможет оказаться помощь любому, кто заразился. Паникующие беженцы наконец замолчали. Тем, кто возмущался сильнее всего, больше нечем был крыть. Жрица и вправду единственные, кто вообще способен справиться с черной порчей. Один из крестьян вышел в круг и принялся раздеваться на глазах у всех. Стыд и страх отступили на второй план. Главное – выжить. Выжить любой ценой. Какой бы тяжелой ни была жизнь обычных жителей королевства, в критические моменты, когда смерть буквально дышит в затылок, жизнь заиграет новыми красками. Некогда большие проблемы теперь кажутся незначительными. Такова сила желания выжить. Его примеру последовали остальные. Крестьяне, в том числе женщины, в торопях сбрасывали с себя лохматья. Это как своего рода рулетки, как только вся одежда окажется на земле, сразу станет понятным, кто также подвергся заражению. Вскоре послышались первые панические крики, которых Крис надеялся избежать. Да, заразились и остальные. Трея. Нет, я заражен. На локте одного из них подступили черные точки. Я тоже заражена. Что же нам теперь делать? Другой схватился за бедро с такими же черными точками. Умоляю, помогите нам. Волнения снова нарастали. Спокойно. Нужно действовать быстро, а иначе ситуация выйдет из-под контроля. Те, кто заразился, зайдите в круг вместе с теми, кто стоит рядом. Но у меня на теле ничего нет. Возмущенно выкрикнула девушка. Я не заражена. Так почему я должна идти с ними? Это лишь меры предосторожности. Наша жрица на всякий случай окажет помощь и вам. Нет. Девушка резко покачала головой. Я туда не пойду. Я не выйду в круг. Разве вы не видите? Она показала все свои прелести рядом стоящему мужчине, но тот лишь отпрянул от нее, как от прокаженной. Я не заражена. Я не заражена. И что теперь делать? Крестьянка полностью впала в истерику. На самом деле ее можно понять. Сейчас у каждого нервы натянуты до предела, поэтому неудивительно, что кто-то не выдержал. Конечно, можно было бы силой затянуть ее и остальных в круг, но тогда начнутся огромные беспорядки. Потенциальные зараженные просто разбегутся по лесу, заразят падальщиков, а те в свою очередь понесут порчу дальше. В этом случае начнется самая настоящая эпидемия, которая в лучшем случае сотрет добрую половину всего человечества. Вопрос уже не только в десяти кольцах. На кону стоит выживание человеческой расы. Селена не побоялась пройти мимо полуголых крестьян, подойти к потенциально зараженной цели и прописать ей сочной пощечины. Звук смачного хлопка от соприкосновения загрубевшей после тысячи боевых тренировок ладони к чумазой щеке простолюдинки вмиг разлетелся по окрестности, вгоняя каждого рядом в легкий ступор. Даже девушка наконец перестала паниковать и теперь смотрела на Селену большими удивленными глазами, четко ощущение жжения на щеке. «Если ты не прекратишь кричать, то ты умрешь. Умрем все мы». Она оглядела вокруг каждого беженца. «Мы пытаемся спасти вас, но если вы сами отвергаете нашу помощь, то так тому и быть. Просто идите и сдохните где-нибудь в лесу». У Криса мурашки побежали по спине от леденящего тона подруги. «Интересно, каково сейчас обычным крестьянам? А те, кто не желает умирать, пройдите в центр кольца вместе со мной». Селена уверенной походкой направилась к Крису. Осажденные беженцы неуверенно переглянулись, после чего направились за ней, словно маленькие дети, которых отругала матушка. Многим пришлась речь королевского клинка не по нраву, но зато она грубой силой вбила каждому из них одну единственную истину: никто не поможет им, если они сами того не хотят. И хоть Селена успешно подавила волнение, но какой ценой? Крис смотрел на нее сложно серьезным взглядом, ведь ударив ту девушка, она теперь сама является потенциальным переносчиком порчи. «Не смотри на меня с такой жалостью, тем не менее холодный нрав Лейн никуда не делся. Я сделала то, что должна была. Хех». Крис хотел сказать многое, но любые слова тут излишни. Осталось лишь дождаться Элин. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лкскси. Людей становится меньше, не говорила, а констатировала Вия. Трия притаилась в лесу, поодаль от города. Солнце практически скрылось за горизонтом. Лишь прощальные лучи едва освещали местность, а горизонт напоминал оранжевое марево, которая будто бы просила людей дождаться следующего восхода и пережить одну из тяжелейших ночей в их жизнях. Витала тяжелая атмосфера. Даже в лесу троица ощущала все то безвыходное положение, в котором оказались все люди, живущие за большими стенами Синтаса. И хоть поток крестьян уменьшился, люди до сих пор в спешке покидали родные места. «Нам нужно попасть в город», произнес эльф в темных доспехах. «В этот раз маскировка благородной пары может не сработать. Они усилили охрану у врат», сузила глаза эльфийка. «Но не похоже, что они осматривают каждого. Все покидают Синтас, но они могут заподозрить тех, кто наоборот въезжают в город», нервно ответила авантюристка, кулаком постукивая себя по лбу в попытке придумать хитрый план. «Может показаться, словно заехать в город не такая уж и большая проблема, ведь до этого они прекрасно с этим справлялись, однако сейчас, когда у всех людей в округе нервы натянуты ну просто до предела, любая искра, любой косой взгляд может повлечь за собой ужасающие последствия. Силь, благодаря эльфийскому острому зрению, видит трясущиеся руки стражников, держащих древковое оружие. Стражники, те же люди, кто-то из них сильнее, кто-то слабее, но вряд ли они готовы встретиться и уж тем более вступить в схватку с магом тьмы. Тут авантюристку Эранга потряхивает. Да чего уж таить, Сель тоже немного напугана. Ее успокаивает лишь присутствие рыцаря, который также является магом тьмы, следовательно только ему под силу быстро одолеть притаившегося в городе монстра. «Пропустим вперед героя, а дальше будем думать», — подал голос Натан. «И вправду, лучше всего пропустить вперед героя. Они сумели опередить их до города лишь потому, что Элин пришлось задержаться и вылечить зараженных людей. На самом деле не будь там Элин, то черная порча бы распространилась по всему королевству. Нет, порча уже распространилась, ведь никто не знает, сколько людей решило двигаться через лес, а не по дороге. Зараженным может оказаться любой из тех, кто выходит из города или притаился в нем. Вот и он, Сель тут же заметила одну единственную повозку, прущую наперекор общему потоку. За поводьями сидел парень-блондин, а компанию ему составляла серебряноволосая красавица, Кристиан и Селена соответственно. Значит, Аделина и Элин сидят внутри повозки. Люди раздраженно обходили и объезжали их, благо рядом с городом было намного больше места, чем в лесу, поэтому команда героя удивительно быстро добралась до врат, где их все-таки остановили. К несчастью, Трия находились слишком далеко, чтобы подслушать весь их разговор, зато Сиэль прекрасно видела лицо говорящего стражника. Если сначала стражник пребывал в крайней степени уныния и тревожности, то вот когда подъехала повозку, он инстинктивно отмер. После парочки слов, лицо мужчины просветлело, его глаза удивленно расширились, а губы дрогнули в робкой и в какой-то степени облегченной улыбке. Товарищи-стражники не удержались и тоже подошли к повозке, собравшись у героя, словно рядом с мессией. Оно и понятно, ведь сейчас людям нужна любая надежда, а Кристиан успел сильно прославиться за последнее время. На его счету находится аж древний вампир. Кроме того, он также штурмовал подземный город и выжил. Точнее, выжили все из его компании, а это также о многом договорит. Было бы очень проблемно увязнуть у самых врат и дождаться там команду героя. Вряд ли, конечно, дело бы дошло до прямой конфронтации, но им не нужны лишние проблемы. В общем-то, было бы неплохо объединиться. Маг тьмы – не тот противник, с которым стоит расслабляться, вот только такое сотрудничество непременно приведет к ненужным расспросам. Кроме того, во время боя может вскрыться их расовая принадлежность. Война прогремела совсем недавно, потому Вия совершенно не желала эскалировать этот гипотетический конфликт даже у себя в голове. Они зашли, пока разбойница витала в облаках, Сиэль неотрывно следила за проблемной командой. С кем-кем, а с ними она точно не хочет столкнуться. Особенно с людской принцессой, которую она бы с удовольствием нашпиговала бы стрелами. «Тогда и нам нужно выдвигаться», — сказал Натаниэль. «Мы можем купить длинные неприметные плащи». Она красноречиво посмотрела на дорогой, выделяющийся плащ рыцаря у беженцев. «Лишние медики им сейчас точно пригодятся. И что тогда?» Скептически выгнула бровь Сиэль. «Ну, мы раздельно войдем в город», — начала объяснять свою задумку Вия. «Если мы зайдем по одному, то вызовем меньше подозрений. План в принципе и вправду неплохой. Одиночки вызывают гораздо меньше подозрений, чем группа из трех людей, а учитывая, что сейчас у ворот и так много народу, в одиночку слиться с толпой также легче. Незаметность – ключ к успеху». Однако Сиэль видела в задумке авантюристки одну большую проблему – сами плащи, кои та собирается купить. «А если те плащи заражены?» – скрестила руки под грудью эльфийка. «Умереть хочешь? Ты-то ладно, но нас, пожалуйста, не трогай. Ох, ха-ха. Ладно, твоя правда», – Вия раздраженно помассировала лоб. «Надо еще что-нибудь сделать с повозкой и лошадьми». Для наглядности Натаниэль постучал по ней. «Вот именно», — согласно кивнула Сиэль, — «ты слишком все усложняешь. Заедем в город, как это сделал герой». От количества надменности в конце могло заложить уши. Стражники не заглядывали внутрь. «Не бросим же мы повозку и лошадей здесь. Ты будешь сидеть за поводьями, а я и Натан посидим внутри. Когда ты успела стать такой тупенькой?» «Аркх!» Вия собралась возразить, но в итоге тяжело вздохнула и повесила голову. Сиэль настолько идеально все разложила по полочкам, что ей возразить было нечем. «Не волнуйся, Вия», — буркнул Натаниэль, запрыгивая в повозку, — «мы остановим мага тьмы». «Мне бы твою уверенность», — натянуто улыбнулась Вия. «Страх и волнение запутывают мысли и здравый смысл. Вия не глупая девушка, просто враг, с которым они вот-вот столкнутся, невероятно опасен. Дело даже не в силе мага тьмы. Весь этот поток спасающихся беженцев — вот настоящая проблема для всего королевства. Синтас уже обречен, когда соседняя деревня и город находятся в зоне риска». Девушка, зажмурившись, звонко хлопнула себя по щечкам. Натаниэль прав. Страх заставляет ее паниковать и слишком много думать. Куча мыслей, такая же помеха, как, например, тревожность и трусость. Пора перестать думать. Настало время действовать. «Смотрю, ты взяла себя в руки», — хмыкнула Сиэль, подавая руку своему рыцарю. Он поднял ее в повозку, словно пушинку. «Не потеряй этот настрой, ты только что его сбила», — улыбнувшись, Вия покачала головой. Вслед за ней в повозку запрыгнула и Натаниэль. Авантюристка быстро добралась до места кучера, взяла поводья и направила лошадей в сторону дороги. Беженцам в любом случае придется подвинуться, если они не хотят быть сбиты. У них нет времени, чтобы ждать, когда весь этот нескончаемый поток наконец рассосется. Счет уже идет не на часы, а буквально на минуты. Если бы она не сопровождала эльфов, то Вия давно бы ворвалась в город, особенно в свою гильдию. В глазах девушки огонь решительности, который готов потухнуть безвозвратно, ведь на этот раз шансы дожить до рассвета катастрофически малы. Это не драка с вампиром, где можно пропустить один лишний удар. Любая атака мага тьмы может заразить жертву болезнью, а инфицированный этого даже не заметит. Она умрет либо в бою с безумцем, либо на койке, мучаясь от черной порчи. Тем временем в повозке Сель выглядела более спокойной. Откровенно говоря, ее жизнь – это бесконечные горки. Только наступает затишье, как затем непременно происходит что-то во всех смыслах невероятное. И на одной из горок она встретила его. Сель посмотрела на рыцаря, сидящего напротив нее. Вместе с ним она пережила немало приключений, и это они тоже переживут. Вместе. Почему-то эльфийка ничуть в этом не сомневалась. Возможно, все дело в том, что Натаниэль сам является магом тьмы. Наверняка, черная порча на него не действует, ну а ей же остается только не подходить близко к месту битвы. Все предельно просто. Наверняка, Ивия бы не паниковала, если бы знала об иммунитете их главного козыря в борьбе против мага тьмы. «Прости, что?» Сель недоуменно уставилась на Натана. Неожиданное извинение сбило ее с толку. «Прости, что снова втягиваю тебя во все это. Я понимаю, что ты ничего не должна людям, поэтому тебе было вовсе не обязательно помогать мне с подземным городом, вампирши, и вот сейчас». «Да брось, Натан», — вздохнула девушка, — «все нормально. На самом деле я рада, что могу хоть чем-то тебе помочь. Чаще всего тебе приходится меня выручать, за что я тебе очень благодарна. Но помогаю я тебе не только из-за этого, ты ведь понимаешь?» Это был довольно наводящий вопрос. «Я помогаю тебе, потому что это ты, Натаниэль», но она сам же на него ответила с нежнейшей и красивейшей улыбкой. «Спасибо», теплейшие слова и улыбка собеседницы пробили его доспехи и попали ему точно в сердце. В какой-то степени Натан даже смутился. Однако радость омрачнил привкус горечи прошлого. Обычный человек был бы счастлив услышать такой ответ. Человеку, который играл с женскими сердцами, может стать стыдно. «Наверное, мне стоило изначально сказать спасибо, а не прости. Думаю, так было бы лучше», — согласно кивнула Сель. «Она делает все это исключительно ради него. Она рискует ради него, но не ради человечества. Ее бы воля, она бы проигнорировала подземный город, вампиров и этот город. Дело уже не только в расовой нетерпимости, но и в военном конфликте. Раны войны еще слишком свежи, чтобы можно было думать о прощении и уж тем более гуманизме. Натаниэль рискует так же, как она. Он вытащил ее из плена, подарил надежду и заботу. Дело не только в долге, дело в чувствах, которые никто из них не скрывает. Тогда спасибо. Пожалуйста», Сель кокетливо склонила голову на бок, «как раз тогда, когда повозка остановилась. Лучше разворачивайся и уезжай прочь», — послышался мужской голос снаружи. «В городе сучий маг тьмы, по всей видимости, стражника». «Да она авантюрист», — подал голос второй стражник, — «может помочь». «Да какой тут, кордовой матери, поможешь», — громко воскликнул третий стражник. «Да городу уже ничего не поможет. Успокойся, Стин, не пугай людей еще больше. Прибыл герой, а вместе с ним святая Элин. Да пошло оно все. Не могу я, ну не могу я больше. Что с ней, что без нее, что с героем, что без его компашки, город потерян. Половина Синтаса уже нет. Так я могу проехать?» — мрачным тоном проговорила Вия. Снаружи повисла странная тишина, прерываемая шепотом толпы и топотом множества ног вокруг повозки. Сель напряженно нахмурилась. Голос авантюристки полнился не только мрачностью, но и огромной грустью и безысходности. Все стражники поняли, что эта авантюристка не просто знает, что происходит в городе, но и понимает, с какими последствиями столкнется все человечество. «Проезжай, если хочешь», — буркнул один из них, после чего повозка пришла в движение. Сель выглянула из-под навеса и увидела толпы людей. Разговоры, голоса сплелись в одну непонятную какофонию. Люди взирали друг на друга с подозрением и страхом, а всех их, богато и бедно одетых обывателей, объединяли лица полные отчаяния, макияж на женских лицах потек у глаз, а мужественные мужские лица мертвенно побледнели. Впрочем, не только люди погрузились в террор. Сам город понемногу умирал, окна домов наспех забиты досками, стекла побиты, некоторые двери вовсе сломаны, тут и там встречались горы хлама и мусора, а над крышами и головами жителей кружили падальщики. «Быстрее, ворота вот-вот закроют». Мимо промчалась семья из троих человек. «Все, что у нас было», — женщина упала на колени перед мужчиной, закрыв руками лицо, — «остается в городе. Мы все потеряли. Наш магазинчик, Саймон. Это было дело всей нашей жизни. Мама, а где папа?» «Почему с нами не пошел папа?» Другая женщина спешно бежала к воротам, прижимая к себе маленького ребенка. Не в силах больше смотреть на это, Сель отвернулась обратно к Натану. «Война войной, расизм расизмом, но бывают такие проклятия, которые даже смертному врагу не пожелаешь». Сель, несмотря на всю свою надменность и нелюбовь к людям, сейчас стало их по-настоящему жаль. Люди страдают и плачут абсолютно так же, как и эльфы. Рана в животе или груди станет фатальным для обоих рас, а переживание об утрате дома знакомо всем им. «Поищем какое-нибудь уединенное местечко», — сказала Вия, не сбавляя хода. «Таких мест теперь много», — спустя пару мгновений добавила она. «Вроде пойдет», — затормозила Вия.